«Взгляни», — сказал дух, дернув с круга за руку, — «на эти усталые лица, и пойми теперь, что не золото научает людей пользоваться дарами Божьими, и что рука Божья наперекор людям проводит один уровень над всем своим творением, что она сделала богача, утонувшего в золоте, тупым и бесчувственным к радостям, которые открыты каждому нищему, и обратила дни отдыха и общей христианской радости в труд и скуку для тех, которые не знают труда. И ты поймешь тогда, что в бедном жилище, которое мы оставили, ты видел, может быть, больше истинного довольства и счастья, чем сколько есть во всех этих пышных палатах». В эту минуту они проходили мимо великолепного дома, который цельными зеркальными окнами смотрел на широкую улицу. Мало-помалу окна осветились, и они увидали перед собой длинный ряд вытянутых фигур, сидевших за пышным, тяжело нагруженным столом. За ними тянулся такой же длинный ряд прислуги. Было слышно плавное стуканье ножей и тарелок и важные чинные разговоры. Ни одного задушевного, веселого слова. Виднелось много серебра, хрусталей и золота. Но ни одного вполне веселого, беззаботного лица. Ни одной открытой, вполне радушной улыбки. Они пошли далее и повернули в другую, менее великолепную улицу. Везде проходили веселые тени мимо окошек. Всюду виднелись приготовления принять гостей. Там веселая толпа детей выбегала на крыльцо, чтобы встретить и поздороваться первыми со старшими братьями и сестрами, дядюшками и тетушками. Там подходила к двери вместе с своей гувернанткой или матерью и взбегала маленькими летучими ножками на широкую лестницу несколько хорошеньких девушек. Там извозчик, шагом возвращающийся из далекой поездки, тихонько напевал веселую песню. Там веселой гурьбой плелась по тротуару толпа учеников и подмастерий какого-нибудь шляпного или тому подобного заведения. И все это, что они миновали, казалось, становилось еще веселее, и лица еще более расцветали с приближением двух невидимых, и даже будочник, бежавший зажигать фонари, чему-то громко захохотал, когда они проходили мимо. Но вот вдруг неожиданно все изменилось, и они очутились вдалеке от всего дальнего шума и блеску, в пустынном диком месте, у подножья высоких гранитных скал, изрытых рукою времени и человека. Огромные громады обломками были рассеяны там и сям, по печальной долине. Слышно было грустное журчание ручьев и плеск водопадов, которых не могла сковать холодная рука севера. Кое-где проглядывал ползущий мох или жалкий кустарник из-под тающего снега. Вдали садящееся солнце бросало от себя длинную красноватую полосу, и точно моргающий глаз дремлющего ребенка дрожало на горизонте. Пока все меньше и меньше его красный зрачок и, наконец, совсем исчезло за черной далекой окраиной. «Что это за место?» — спросил Скруг в страхе. «Здесь живут рудокопы, которые из глубокого сырого недра земли приносят вам то золото, за которым вы столько гоняетесь, люди». Слабый свет виднелся из небольшого окна бедной хижины. Они переступили порог и нашли в ней большое веселое общество, собранное около пылающего огня. Под образами на почетном месте сидел старик, белый как лунь, и жена его, старуха, старая как он. а около них было собрано в одну семейную картину все многочисленное поколение детей, внучат и правнучат. И все, как заметно, было в своем праздничном наряде. Старик сиплым голосом, который редко подымался над завыванием ветра по голой долине, пел какую-то старинную дедовскую песню про их былое рудокопное дело. Время от времени вся семья соединялась с ним в один громкий густой хор, и голос старика становился крепче и чище, когда ему вторили другие, молодые, свежие голоса, и снова слабел, дрожал, когда они умолкали, ибо снова он чувствовал себя как будто одним и всеми брошенным на всем великом белом свете. Дух спешил далее и велел Скругу держаться крепче за его мантию. И вот они понеслись вдоль долины, все дальше и дальше, и, наконец, заведнелось море, и к ужасу Скруга, пока он успел оглянуться, земля уже осталась за ними. Кругом видны были лишь темные ряды высоких скал, а страшный прибой волн бездными валами крутил, бил и ревел среди отмелей и надводных пещер, вырытых веками, и, казалось, оглушал громом небо и землю. На одной из этих страшных пустынных скал и отмелей, в некотором расстоянии от берега, стоял одинокий маяк. Кучи морской травы оплетали низ его, и морские птицы с громким карканьем то черными пятнами садились на его белые стены, то велись и кружились вокруг, относимые ветром. Казалось, их ветер занес сюда, и бури вскормили, так же, как эту морскую траву вскормила и вырастила морская бездна. И эта трава также велась и кружилась, относимая ветром и белыми гребнями скачущих волн, вокруг одинокого маяка, и покрывала его черными клочьями, как и эти сизые птицы, одинокие жители нелюдимого берега. Но даже и здесь два сторожа, приставленные к маяку, развели в небольшой комнатке, помещавшейся в стенах его, огонь, больше обыкновенного, который бросал сквозь узенькое окошко светлую длинную полосу вдоль скачущих волн и засвечал их белые гребни. Они сидели за большим столом посредине и пили за здоровье друг друга и в честь светлого праздника. А один из них, который казался постарше, и которого лицо зачерствело от бури непогод, как кора на столетнем дереве, начал веселую громкую песню, которая вторила плеском волн и завыванию ветра. Но вот они снова понеслись, все дальше и дальше вдоль темных бушующих волн, пока далеко-далеко от всякого берега они очутились на палубе корабля, одиноко несущегося по открытому морю. На палубе, на веревках и мачтах, всюду виднелись темные фигуры, сторожившие прихотливое море, но каждая из них напевала в полголоса песню или рассказывала шепотом товарищу о своем далеком родном доме, о том, как этот день хорош в кругу семьи. И кто ни был здесь, добрый или злой, бедный матрос или богатый миллионер-купец, каждый уберег на этот день более приветливое слово своему товарищу и более или менее принял участие в общей радости всего христианского мира. Вспомнил о тех, кого любил и кем был любим, и кто был теперь далеко, думал о том, как и о нем теперь вспоминают его далекие друзья. Но к великому удивлению Скруга, пока, прислушиваясь к завыванию ветра, он вдумывался в торжественность минуты, когда один невидимый он несся среди безмолвного мрака над зияющей бездной, в которой погребены ее тайны крепче, чем за печатью самой смерти, Вдруг раздался рядом с ним веселый громкий хохот. И еще больше было его удивление, когда он узнал в нем голос своего племянника и увидал себя в теплой, ярко освещенной комнате. Дух стоял рядом и насмешливо улыбался ему, приветливо глядя на его племянника. «Ха-ха-ха-ха!» — смеялся племянник с круга. «Мы уверены, что нет другого человека в мире с таким радушным, звонким смехом от всей души, как этот племянник господина с круга. Мы бы сами очень желали с ним познакомиться, потому что и нам случается быть не в своей тарелке, а нет ничего заразительнее, как светлое открытое лицо и при нем добрый, громкий смех от всей души. И ничего так не отталкивает людей друг от друга, как видеть другого потупившимся и в дурном духе». Пока племянник с круга успел нахохотаться досыта, держась за оба бока и мотая головой, молоденькая жена его, глядя на мужа, тоже захохотала. А за нею и вся честная компания, так что под конец все обратилось в один громкий нескончаемый хохот. «Право, говорю вам, — кричал, задыхаясь с кругов племянник, — право, он сказал мне, что светлое воскресенье — все пустяки, и что он всех бы нас, кто его празднует, повесил на одной осине. Тем хуже и стыднее для него, Дмитрий, — сказала, наконец, его жена с негодованием. Она была очень хороша собой, но еще более мила, чем хороша. Небольшая круглая головка, густые волнистые локоны и маленькие губки, точно две спелые малины. Когда она смеялась, ямочки одна за другой выступали на розовых щечках, а черные быстрые глазки так и сверкали и прыгали кругом, словно зайчики, когда дети играют зеркалом. Она сама казалась только что не ребенком, и в каждом движении ее еще виднелись вся ее свежесть и игривость детства, едва забывшего свои куклы и светлые беспечные забавы. Одно только можно сказать про него, что он присмешной, брюзгливый старикашка, продолжал ее муж. Впрочем, он сам себя довольно показывает, так что мне еще быть против него право грешно. Он должен быть очень богат, Дмитрий. «По крайней мере, ты мне всегда так говорил», — заметила его жена. «Что нам за дело до этого, моя милая? Его богатство при нем, и ему самому не впрок. Он не делает с ним добра ни себе, ни другим. Сам живет, как последний нищий, и даже не имеет утешения думать, что это богатство когда-нибудь, хотя другим пригодится, нам с тобой или нашим будущим детям, потому что он никогда не любит и нас не больше других. С таким человеком нет никакого терпения», — заметили другие дамы. «Напротив, у меня очень много. Мне только досадно за него же самого. Я бы не мог на него сердиться, если бы и хотел. Кто страдает от его дурного нрава, как не он же сам? Вот, например, он взял себе в голову сердиться на нас, Бог весь за что, и не захотел пожаловать к нам отобедать. Кто же в убытке? Он же один, кто потерял вкусный обед. Да уж, надеемся, что много потерял с вашим обедом, потому что обед вам делает большую честь», — прервали гости, обратившись к молодой хозяйке. «Я очень рад, что слышу от вас такие похвалы моей жене. А то, признаюсь, я не слишком полагаюсь на этих молодых хозяек. А к тому, что я уже сказал об дядюшке с круги, прибавлю еще, что если он отказывается от нашего общества, то потеряет, кроме обеда, еще несколько веселых часов, которых ему уже не возвратить. и несколько веселых добрых товарищей для праздника, каких ему не отыскать с фонарем на улице или в своей пыльной норе. Впрочем, хочет он или не хочет, а я буду каждый год поздравлять его с праздником и приглашать к себе, потому что он мне просто жалок. Пусть он зовет себе светлое воскресенье пустяками и смеется надо мной сколько душе угодно, но он не помешает мне год за годом в срок являться к нему и с тем же веселым лицом просить к себе на светлое воскресенье. Хоть если бы удалось мне когда-нибудь настроить его, чтобы он оставил после себя какую-нибудь 1000 рублей своему бедному секретарю. Впрочем, кажется, что вчера мне уже удалось разжалобить его почти до слез. При мысли о плачущем Скруге он снова готов был хохотать по-прежнему, и вся веселая компания вслед за ним. Между тем был подан чай, а после чая была музыка, потому что все они принадлежали к так называемой музыкальной семье. Молодая хозяйка играла очень недурно на фортепианах и между другими мотивами сыграла одну простую небольшую арию, которую часто певала когда-то дитя, которое приезжало за молодым Скругом, чтобы взять его из школы. Песенка эта, казалось, была так проста и такой безделицей, что всякий мог бы насвистать ее в 2 минуты. Но когда прозвучали перед Скругом эти родные, так давно не звучавшие в душе его звуки, тогда все, что воскресили для него эти 2 ночи, снова проснулось перед ним живее и ярче, чем когда-либо. Слезы невольно навернулись на глаза. Ему стало так легко на душе. И он подумал тогда, что если бы в старые годы он чаще прислушивался к этим звукам, то он иначе бы воспитал свою жизнь для иного счастья и иных радостей. Не весь вечер был, однако ж, посвящен музыке. Потом они играли в фанты. Но, позвольте, я было забыл, прежде фантов еще в жмурке. Иногда хорошо бывать и большому немного ребенком, особливо в дни, назначенные для отдыха и радости. Ибо для нас, которых уже коснулась забота и тяжесть грустного земного существования, нету более минуты той свежей, чистой и полной радости, какую узнавали так часто былые дни нашего детства. Той радости, которую уже знает каждый едва ли лепечущий младенец, когда он смеется глазками и тянется ручонками к своей счастливой матери в первом пробуждении всечистой, светлой, всеблагословляющей любви. Мы никак не хотим верить, чтобы Скругов племянник дал себе завязать глаза так, чтобы не видать дальше своего носа. Но он, однако, беспрестанно цеплял то за решетки камина, то за стулья, то падал всей своей тяжестью на фортепиано, так что они издавали глухой и протяжный звук, то путался в гардинах. Все бегали кругом и громко смеялись. Иные посмелее даже дергали его за полы, но ему никого не удавалось поймать. Пока, наконец, почти выбившись из сил, он стащил длинную шаль с плеч старой тетушки своей жены, которая спокойно переходила с одного кресла на другое. И тогда торжественно и с громким «Браво!» бросил с себя повязку. Общий хохот поднялся еще громче прежнего. Потом пошли фанты, игра в вопросы и ответы, шарады, загадки и прочее. И во всех этих играх скрытой радости ее мужа всех милее загадывала и отвечала молодая хозяйка, хотя ее сестры и кузины были также очень остроумные девицы. Всех их было 12, старых и молодых, считая в том числе и Скруга, и Духа, который никогда не был ни стар, ни молод. И все они, старые и малые, принимали живейшее участие в игре. И даже Скруг, забывая, что он тут невидимка, и голос его не может быть слышен, до того увлекался общим весельем, что иногда сам предлагал загадки и ждал очень простодушно ответа. Или отгадывал за других, и часто очень удачно. По природе Скруг был очень остроумен, и, как видно было, еще не успел притупить всех своих общественных способностей. Его вожатый был очень доволен своим товарищем, видя его в таком веселом расположении духа, и уже спешил далее. Но Скруг, как ребенок, начал упрашивать его еще погодить, хоть крошечку, пока не разъедутся гости. Но на это он получил строгий ответ – нельзя. «Вот новая игра. Еще хоть полчасочка, умоляю вас». То была игра в «да» и «нет». Его племянник должен был что-нибудь задумать, все другие отгадывали, а он отвечал «да» или «нет». И вот посыпались на него отовсюду сотни вопросов, положительно утверждавших, что он теперь думал о звере, и скорее о лютом звере, который иногда ворчал и огрызался, а иногда и говорил, и живет в одном городе с ними, но однако же не в зверинце, и никто его не показывает за деньги. Ходит он иногда по улицам, но не на рынок или на бойню, и что это не была ни лошадь, ни корова, ни осел, ни бык, ни тигр, ни собака, ни кошка, ни даже медведь. С каждым новым вопросом такого рода с молодым хозяином делался новый припадок хохота, так что, наконец, он должен был лечь на диван, чтобы отдышаться немного. Наконец, одна из сестер его жены, которая была потолще и уже в летах, впала в такой же припадок и закричала сквозь слезы. «Я нашла, Дмитрий, я нашла! Что же такое? Твой дядюшка Скруг!» Действительно, это был он. Но на это справедливо заметили некоторые, что на вопрос «не медведь ли?» следовало было отвечать «да», тем более что следующего ответа «нет» было бы достаточно, чтобы отвратить мысль от дядюшки Скруга, если, положим, кто и попал на нее. Он, однако же, доставил нам случай немало позабавиться сегодня. «Сам не зная того», — сказал племянник. «И было бы великой неблагодарностью с нашей стороны не выпить за его здоровье». Между тем уже покрывали ужинать на маленьких столиках, и вино было поставлено. Вот рюмка старого Ренвейну за здоровье дядюшки Скруга. Все рюмки были тотчас налиты, и за здоровье дядюшки Скруга раздалось отовсюду. «Весело ему отпраздновать, и многие-многие лета», — продолжал его племянник. «Он бы и не принял моего поздравления, но мы все-таки пьем за его здоровье». А между тем дядюшке Скругу стало самому так весело и так легко на сердце, что он уже готов был взять рюмку и поблагодарить их громким тостом, что, вероятно, их немало перепугало бы. Но дух не дал ему времени. Все исчезло с последним словом его племянника, и снова они очутились где-то. Многое они видели, далеко носились и много посетили всяких жилищ, богатых и бедных, роскошных палат, где все говорило об упоительных радостях, молодой ликующей жизни, таких, где все дышало тихим и безоблачным семейным счастьем, и таких, где томилась голодная нищета или немое бесслезное горе. Но самая радость и счастье казались для этого дня светлее и чище от всего земного. Горе видело перед собой вдали улыбающуюся надежду, и самая нищета умела прикрываться и забыть себя до завтра. Они становились у постели умирающего страдальца, но его глаза блестели светлой надеждой. Рядом с одиноким странником, заброшенным судьбой далеко от родных и друзей, но он был близок в мысли с своими друзьями и родным домом. Они входили в рабочие дома и тюрьмы, где гнездится и черствеет преступление, в притоны развратной нищеты и порока. Но и здесь душа, казалось, сбросила, хотя не на долгий срок, черствую кору, в которую ее одела привычка порока. Ибо каждый из этих несчастных вспомнил, хотя раз в этом дню, о поцелуе матери или благословении отца, давно взятых от него сырою землею и давно им забытых, или о светлых радостях детства, которые когда-то приносил ему этот день, и каждое воспоминание это ложилось светлым небесным лучом в его мутную душу и делало ее снова достойной лучшей жизни и милости Божьей. Долго и с быстротою мысли они носились по темной ночи и влажному воздуху. И всюду дух оставлял за собой привет и благословение. Но иногда он останавливался в каком-то грустном раздумье над преступником, томившимся в душной темнице, или перед шайкой оборванных бродяг, деливших между собой добычу последнего дня, и делал вслух свои нравоучительные замечания, которые, казалось, не были обращены ни к кому особенно, а относились вообще ко всем людям, а, может быть, и к будущему, уже исправленному Скругу.